что надо», — самоуверенно усмехнулся Фенни. «И старшие наши малютки только мечтают поскорее избавиться от всякого сброда. Хотят, чтобы школа, наконец, стала приличной американской школой для настоящих ребят, а не приютом для разных цветных проходимцев». «Тсс!» — отец погрозил пальцем своему любимцу. «Полегче, Фэниан». «Я же говорю то, что есть», — ничуть не смутился Фэнни. В разговор вмешался молчавший до той поры Мейсон. «Кажется, Фэниан радуется прежде времени», — кисло сказал он. «Вовсе не все заодно. Не знаю, как настроены старшеклассники и президент Коллинз. А принц, с которым я разговаривал, считает, что Робинсон очень ценный парень. Да и вообще он как будто ничего не имеет против цветных. Про учителя Ричардсона и говорить не приходится. Этот нянчится со всеми неграми так, что тошно смотреть. И постоянно проповедует равенство». Мак-Магон вдруг заметно оживился. Очки его загорелись холодным хищным блеском. «Вот, кстати, — сказал он поспешно, — если на днях соберется попечительский совет, и мистер Миллард сочтет необходимым вызвать кого-нибудь из школьников, ты, Рой, ведь не откажешься помочь нам и повторишь то, что рассказывал мне о Ричардсоне». Он многозначительно посмотрел на мальчика. «Мне что же, я, пожалуй, могу», — начал Рой. «Расскажет джентльменам о случае с сочинением и о том, как Ричардсон говорит о своих друзьях-неграх. Постарайся припомнить все-все», — торопливо перечислял директор. «Это может нам очень пригодиться». «Разумеется, сэр. Можете рассчитывать на меня», — с важностью отвечал Рой, заметно гордясь тем, что директор разговаривает с ним как со взрослым. «Ну вот и отлично, мальчики!» Мак-Магон окончательно развеселился. «А теперь марш мыть машину. Вымоете — получите целый доллар. Понятно?» Вместо ответа Фэнни вскочил, свистнул Рою, захватил висевший за дверью балахон и, подмигнув отцу, в припрыжку выбежал из комнаты. Во дворе, пустив из шланга струю воды прямо на серую от грязи машину, он сказал Рою: «Что я тебе говорил? Видишь, отцу тоже не терпится избавиться от Робинсона. Гляди, целый доллар обещал отвалить». Рой пробормотал что-то невразумительное и продолжал тереть замшевой тряпкой стекла и дверцы машины. Молодому джентльмену белоручке было очень противно заниматься такой грязной работой. Однако в настоящую минуту без цента в кармане он всецело зависел от Фэнни, и потому старался только, чтобы на его долю достались те части автомобиля, которые были не так грязны. Колеса и вообще всю ходовую часть, измазанную глиной, он любезно предоставил приятелю. «Доллар от старика до 43 цента из девчонкиной копилки, до 15 центов у меня было». «Итого $1.58», — вслух подсчитывал свои барыши Фэнни. «Хватит на бильярде сыграть, да, пожалуй, останется и на кино. В Паласе идет новый боевик. Могу взять тебя с собой. А после, когда отец тебя пришлет, ты мне отдашь с небольшим процентом», — великодушно предложил он Рою. «Никаких процентов ты от меня не получишь», — угрюмо проворчал Рой. «Достаточно, что я для тебя обстряпаю эту штуку с перевыборами». «Хм, для меня!» — иронически воскликнул Фэнни. «Ты, голубчик, не для меня, а для себя стараешься. Уж мне-то очки не втирай. Вся твоя голубая кровь кипит, когда тобой командует негритос. Я все это отлично понимаю. Не воображай, пожалуйста, что я навеки останусь твоим должником, когда мы уберем Робинсона». «Ах так!» — сказал Рой. «Отлично! С этой минуты я умываю руки!» Фэнни мгновенно струсил. «Да я пошутил!» — поспешно сказал он. «Уж слова сказать нельзя, вот петух!» «Нет уж, Мейсон, ты ведь во всем этом деле главный и должен довести его до конца».